Еще спасибо, что Снейп по-быстрому обучил нескольких работников определять зелья, которые могли быть нанесены или вложены в послание, так что хоть с этой стороны сотрудники Кингсли были более-менее защищены. Да уж, явление Снейпа с того света имело весьма серьезные последствия, и вовсе не для самого Зельевара. Именно по тем же причинам следовало все обнародовать, а не спускать по-тихому на тормозах, необходимость каким-то образом обосновать невозможность дальнейших действий по воскрешению назрела уже давно, и утрата артефакта была в данном случае просто идеальной отмазкой. Кингсли уже не раз пытался придумать инцидент, в результате которого доска Уиджи исчезла бы в адском пламени или была бы проглочена драконом. Мало того, в моменты особо активного нашествия просителей он всерьез подумывал об уничтожении собственного кабинета, якобы от спонтанного выброса магии доски. Так что Поттер, спасибо ему, учудил в самый нужный момент. Но вовсе не наказывать Поттера, значило нехило его подставить, отдать прямо в загребущие лапы тем самым просителям, которые обязательно припомнят, что он уничтожил их надежду, и не посмотрит, что он победитель Темного Лорда, кавалер ордена Мерлина и всякое такое. Ладно, хоть выскочившего как черт из табакерки Регулуса после жарких дебатов все же договорились легализовать не как, собственно, пропавшего Регулуса Блэка, а как некоего его родственника с континента. Вообще удачно, что Регулус вернулся в том же возрасте, никто и не подумает, что это тот самый Блэк, младший сын Риона и Вальбурги, наследник и все тут, продолжатель рода, адекватный, молодой, а еще вполне перспективный жених, словом, одни сплошные плюсы. И все-таки, что делать с Поттером? Кингсли мучительно поморщился. Простое увольнение лишит его защиты. Работников министерства все-таки стараются больно-то не задевать, в особенности авроров и невыразимцев. Ну, допустим, уволю я его с волчьим билетом, благо после того, как он нашел дом своей семьи и вступил в наследство, необходимость в заработке у него отпала. Но совы-то полетят снова ко мне, и очередь из желающих высказать свое фе тоже может выстроиться. Людям ведь только дай возможность объяснить свои неудачи промахом кого-то другого, а то и не промахом, а просто фактом существования. И кто при таком раскладе окажется виноватым? Кажется, обычный вариант – Поттер, здесь не прокатит, а вообще лучше всего посоветоваться, решил Кингсли и вызвал к себе начальника отдела тайн. После этой беседы министр изрядно повеселел и словно сбросил с плеч тяжелый груз. Два министерских заговорщика сошлись на том, что из отдела Поттер все-таки вылетит с треском, а попутно министерство выставит ему совершенно кошмарный штраф или компенсацию, да как угодно, из-за потери абсолютно уникального и ценного артефакта. А в качестве альтернативы пусть, мол, Поттер делает копию, чтобы восполнить утрату, а то, понимаешь ли, как Поттермена расваивать, так запросто, а как вернуть надежду половине магической Британии, так кишка тонка. Ну уж нет, старайся, Поттер годик-другой, а там, глядишь, и пресса поутихнет, и люди потихоньку забудут. Вспомнив о прессе, Кингсли снова недовольно поморщился. Ну почему как очередной апокалипсис, так всегда не вовремя, с досадой подумал он. Теперь работы непочатый край, и у кого, у министра магии, повинной головушке, Гарри Поттеру, и так не сиделось на месте. Он не стал дожидаться, что решит начальство, и принялся усердно перетряхивать библиотеку, искать хоть какие-то зацепки и упоминания, ведь кто-то же сделал доску Уиджи, не с неба же она свалилась, в конце-то концов. А что один человек сделал, другой обязательно сможет повторить, рано или поздно. Чем он, Гарри Поттер, хуже? И вот Гарри третий день погибал над книгами, потеряв сонный аппетит, питался на ходу, не разбирая, что именно жует, и то лишь благодаря тому, что пребывающая в тихом шоке Джин не подсовывала ему еду. Спал тут же, в библиотеке, на кургузом полукруглом диванчике. В конце концов Джин не поняла, что любимый супруг загонит себя до смерти, и вызвала Гермиону. Та быстро прибыла в знакомую ей магловскую часть Поттерменера и послала Гарри Патронуса, благоразумно отказавшись идти дальше. Хотя ей хотелось, конечно. Гермиона умирала от любопытства с того самого момента, как обескураженный Рон вернулся домой с Гримма и рассказал совершенно невероятную историю, причем предельно эмоционально, но довольно бессвязно. Ведь Рон не был очевидцем всех происходящих в доме Блэков событий и наблюдал, и осязал, лишь результат – то бишь живого и теплого Регулуса. Встрепанный, лохматый втрое больше обычного и измотанный Гарри выполз из недр Мэннера и предстал перед Гермионой. Выслушав подробности и задав несколько уточняющих вопросов, она даже не попыталась строить какие-либо теории, а молча написала что-то на клочке бумаги и протянула его Гарри. Тот прочитал и поднял изумленный взгляд. «Адрес Анидана?» Он нахмурился и посмотрел косо на Гермиону. «Значит, вы общаетесь?» «Гарри Джеймс Поттер, скажи на милость, о чем ты подумал?» «Я ему тезисы на конференцию посылала. Это рабочий. А прости, ПФ. Ну, знаешь, я больше не буду. Правда, не надо меня летучим и шиным. Я Джин не пожалуюсь, это ее фишка». Гарри не выдержал и засмеялся. Справляться с фирменным сглазом супруги он научился еще в первые месяцы после свадьбы. Их жизнь никогда не была без приключений, с его-то талантами да со взрывным характером Джинни. «Не знаю, чего ты там будешь или не будешь», — Гермиона погрозила ему пальцем. «А Алан тебя точно проконсультирует лучше и полнее, чем я, намного. Так что вперед, герой». «Да, мамочка», — пробормотал Гарри, увернулся от шутливого подзатыльника и, окрыленный, помчался в свой кабинет. Проблему имитации утечки информации в прессу Кингсли решил гениально, на его собственный министерский взгляд, по крайней мере. Он вызвал Гарри к себе на ковер, причем официально, через секретаря, а чуть позже. «Ты уволен». Коридоры министерства сотрясались от топота ко. Как ни странно, все-таки ног, хотя уровень шума был сопоставим с нашествием небольшого стада кентавров в брачный период. Высыпавшим из кабинетов перепуганным сотрудникам предстало незабываемое зрелище. Герой магического мира, кавалер ордена Мерлина первой степени и прочее Гарри, чтоб его, Поттер, шустро удирал от разгневанного министра магии, который несся за ним по пятам, посылая заклятия направо и налево, ни разу не попав, что характерно. Где-то в кильватере уши Клбалта семенил секретарь министра, а завершал движение какой-то мрачный невыразимец. Вопиюще низкое качество дуэльных навыков Кингсли в промежутках между заклинаниями с лихвой компенсировал громовыми криками, призывающими страшные кары на черноволосую голову Поттера. Сотрудники министерства дружно падали на пол, закрывались щитами и с жадным любопытством внимали происходящему, а погоня катилась с этажа на этаж, задействовав даже лифты. Внимательный наблюдатель заметил бы еще одну несостыковку. Уж больно часто Гарри удавалось улизнуть от преследователей в кабине лифта, а тем приходилось, отдуваясь, бежать к ближайшей лестнице. Но какое уж тут внимание, при таком-то зрелище. Закончилось все в атриуме, когда Кингсли наконец удалось немыслимым образом предугадать направление движения лифта и опередить его. Он застыл возле кабины с палочкой на изготовку. Лифт поднялся, звякнул, и двери распахнулись. В кабине лифта никого не было. Атриум вмиг опустел, равно как и коридоры отделов. Никому не хотелось попадаться под горячую руку разгневанному министру. Но от самолетиков внутренней связи просто в глазах зарябило. Таким образом, обменявшись содержанием подслушанных воплей, к концу рабочего дня практически все сотрудники были в курсе произошедшего. Очередной подозрительный факт, заключавшийся в том, что Шиклболд в горячке погони умудрился проорать целый довольно связный рассказ, тоже никем не был замечен. До момента, когда кто-нибудь обязательно проболтается журналистам, оставались считанные минуты. А где-то за одной из неприметных дверей отдела тайн устало отпыхивались Гарри, Кингсли и начальник отдела. Секретарь к тому времени уже вернулся на свое рабочее место. «Я свободен?» – нерешительно спросил Гарри. «Угу», – выдохнул Кингсли. «Пока да. Жди сову, заседание Визингомота соберем экстренное», – и криво усмехнулся. «Ну, ты это, заходи, если что». Судейские мантии сливового цвета клубились грозовыми тучами на всех ярусах зала заседаний, и тучи эти неумолимо сгущались над грешной головой Гарри Поттера. «Итак, заседание суда объявляется открытым», – Шиклболд грозно хмурил брови, буравя взглядом сидящих в креслах подсудимых Гарри Поттера и Нарциссу Малфой. «Слушается дело о преступной халатности, приведшей к утере ценнейшего артефакта, так называемой доски Уиджи, класс опасности 5X, возможно также и наличие преступного сговора», – сурово добавил он. «Суть обвинений в адрес мистера Поттера ясна», – раздался чей-то голос с галерки. «Но в чем вина миссис Малфой? Вот сейчас мы все и выясним», – громыхнул Кингсли. «Миссис Малфой, признаетесь ли вы в том, что по предварительному сговору с мистером Поттером заменили ритуал очищения дома и регулирования магических потоков на ритуал воскрешения?» «Нет, не признаю», – голос нарциссы слегка дрожал, но держалась она неплохо. Требуемый ритуал прошел без нарушений, очистка дома Блэков была выполнена, а упомянутого вами ритуала воскрешения попросту не существует. Или вы пытаетесь предъявить мне обвинение в некромантии? Члены Визингамата ахнули и заговорили так громко, что их еле удалось призвать к порядку. Я могу передать свои воспоминания в Думасбор, как свидетель всего происходившего в тот день в доме Блэков. Можете, но как вы докажете, что не состояли в сговоре с мистером Поттером, миссис Малфой? Вновь послышалась реплика судьи из зала. Я могу под веритасерумом подтвердить, что в означенный день мы с мистером Поттером прибыли в дом на Гримма, 12, не имея никакого сговора по поводу планируемого ритуала, с достоинством ответила та. Суд примет это во внимание, заявил Кингсли. Поттер, ответьте, вы собирались вернуть Блэка? Собирался, но... Или это была инициатива миссис Малфой? Встрял ехидный женский голос. Нет, я хотел вернуть Сириуса Блэка. А леди, наверное, Регулуса? Та женщина не унималась. Нарцисса вскинулась и едва удержалась от того, чтобы сказать «да», но Гарри опередил ее. «Я виноват. Можете взять мои воспоминания, инициатором был я. Правда, это получилось как-то нечаянно». Судьи снова зашумели, и эта пауза дала нарциссе возможность прийти в себя. «Мне было важно, чтобы род и дом Блэк, в котором я выросла, остались живыми. В этом есть состав преступления? Нет, это очень похвально. Ваша забота о близких и о наследстве», — пустил шпильку судья, сидящий в нижнем ряду амфитеатра. Со скамьи поднялась Андромеда Тонкс. «Я могу предоставить суду воспоминания. Моя сестра, нарцисса Малфой, урожденная Блэк, предлагала принять дом и наследство Блэков моему внуку, Эдварду Люпину, и моему сыну Драко Малфою». Тут же вскочил Люциус Малфой. «Заметьте, что он отказался», — добавил он, глядя прямо в глаза судье, позволившему себе ту ехидную реплику. «Имущественные отношения и претензии не являются темой сегодняшнего обсуждения», — жестко пресек прения Кингсли. «У нас совершенно другая тема заседания, прошу вернуться к ней. Мы утратили уникальнейший артефакт, единственный в мире. Магическое Британия, вероятно, навсегда потеряла возможность восстановить справедливость. Вердикт Визингамата был до банального предсказуем, к Трелани не ходи. Поскольку миссис Малфой не работала непосредственно с артефактом, именуемым доской Уиджи, обвинения с нее снимаются. Мистер Поттер признал свою вину, ему либо назначается штраф В. Когда Шиклболт озвучил требуемую сумму, лица вытянулись у всех до единого. Либо мистер Поттер обязуется восстановить данный артефакт или изготовить полностью идентичный дубликат. При полном содействии министерства и отдела тайн, мистер Поттер. Я так и не понял, робко встрял Гарри. Меня уволили, или я все еще работаю в отделе тайн? Вы с ним сотрудничаете? Добровольно? Хотите принудительно? Одну минуточку. Нет-нет, спасибо, я с радостью. А когда я должен все возместить? Когда сможете, мистер Поттер? Но сначала вы обязаны как следует изучить все возможности восстановления артефакта. Пополнение казны – дело нужное и благое, но доска нам нужна гораздо больше. Члены Визингамата дружно закивали. Так что торопиться я бы вам не рекомендовал, веско закончил Кингсли Шиклболт. Не раньше, чем я попрощаюсь со своим министерским креслом, подумал он, но, естественно, озвучивать эту мысль не стал. «Да, дорогая, я надеюсь, что ты прекрасно проведешь время, пока я здесь буду тосковать в одиночестве», — Люциус улыбнулся нарциссе, глядя, как та аппарирует навстречу не то с подругами, не то с декораторами, не то еще с кем-то. Ему это было неважно, да и так до смерти надоели разговоры о необходимости всерьез заняться подготовкой к свадьбе Драка. Супруга, правда, порой отвлекалась на Регулуса и связанные с домом Блэков вопросы, но ее хватало на все, если она сама того хотела. Поэтому Люциус смертельно устал от разговоров о моде на драпировку штор, о главном цвете мероприятия, приглашениях, схеме рассадки гостей, фамильных артефактах и тому подобном. Уже начинало казаться, что зря он согласился, чтобы Драко женился на Лавгуд. Тот все равно бы это сделал, тайно, сбежав из дома, чем избавил бы отца от нелепых проблем. Кто из известных покойных чародеев затуманивал мозги Люциуса в тот момент, когда он требовал, чтобы наследник женился как положено? Хотя вот зря он так эмоционально реагировал. Нарцисса прекрасно справится со всеми этими вопросами, его дело – оплачивать счета и не сомневаться, что свадьба Драко пройдет на высшем уровне. Еще один способ показать, Что значит семейство Малфой? Люциус вздохнул, вставая с кресла в гостиной. Ну ничего, у него будет несколько часов отдыха от всего, что связано со свадьбой. Но только от этого. Потому что другие дела никуда не делись и вот прямо сейчас требовали его немедленного присутствия в кабинете Мэннера. Ну и что, что он только что вернулся из министерства, работа пришла вместе с ним. Письменный стол встретил его безупречной чистотой и строгостью, присущей самому помещению, в котором уже много лет ничего не менялось. Здесь, в мягком кресле, занимались семейными делами его отец и дед, и когда-нибудь это место займет Драко, а потом его сын. Ну и что с того, что Драко заявил, будто они с Луной не планируют после свадьбы жить в Мэннере, ничего страшного. Они с Нарциссой тоже переехали сюда только после смерти родителей Люциуса. А сын и так уже почти окончательно переселился в Хогвартс, пока замещал Слакхарна. Что-то долго уже замещал. Люциус, усаживаясь за стол, попытался вспомнить, когда видел Драко в последний раз. Выходило, что в прошлое воскресенье за обедом, причем оба они спешили. Драко к невесте, а он уже и не помнил куда. Или он тогда только пришел откуда-то. Вздыхать главе рода не полагалось, даже если никто не видел, но хотелось. Справа в папке лежали пергаменты, касающиеся финансовых дел лаборатории, слева – магазина зелий, в центре – Мэннера, в руках – документы министерства. С чего начинать? Наверное, сначала стоило разобраться с тем, что проще. В данном случае это будет магазин, несмотря на то, что потеря Блей за Забини прошла безболезненнее, чем ожидалось, контроль все же был необходим. Этот парнишка, Миллс, справлялся неплохо. Все заказы лаборатории отсылал вовремя, за присутствием на полках полного ассортимента следил зорко, сам двух крупных заказчиков нашел. Если так дело пойдет и дальше, можно будет в следующем месяце зарплату ему поднять до той, что получал ныне счастливый жених Забини. А что, если Миллс выполнял работу не хуже, нужно его стимулировать звонким галлеоном, чтобы этого сотрудника не потерять. Но, с другой стороны, а если и Миллс жениться надумает, чистокровный, из вполне приличного рода, пусть и не богатого, но если у него будет хороший доход, а девушкам надо за кого-то замуж выходить. Именно это сам Люциус сказал Гринграссу, когда по просьбе Драко действовал в интересах Забини. Но, опять же, если Миллс женится, будет работать еще лучше, ему же семью кормить придется. Наскоро пробежав отчеты управляющего и удостоверившись, что все по-прежнему в порядке, Люциус закрыл папку из драконьей кожи с тщательно расправленными листами пергамента внутри, и перешел к той, что касалось лаборатории. Люциус с самого начала занимался ее финансами, еще когда затея смахивала на авантюру, ведь неизвестно было, пойдет дело или нет. А когда оказалось, что это золотая жила, пришлось поднапрячься, просиживая за пергаментами, и доходы на его собственные счета стали поступать исправно. А в том, что касается зелий, он к Снейпу лезть не собирался, тот сам прекрасно руководил и пока ни на что не жаловался. Люциус усмехнулся, Снейп и жалобы были также совместимы, как, да тут и сравнение-то не подберешь. Кстати, не пора ли расширять лабораторию? Северус уже упоминал, что так было бы гораздо удобнее, при наличии большего количества свободного места можно было бы оборудовать новые рабочие места и расширить экспериментальное направление. После того, как мисс Фарли вылечила лаванду Браун и подала заявку на патенты на свои новые зелья, ожидаемо было предполагать, что на них посыпятся заказы, как только эти самые патенты будут получены. И никакой рекламы не надо, вот она, Браун, по министерству на какие-то курсы ходит и сияет так, что и не поверишь, будто не так давно это было робкое забитое создание, не смевшее голову поднять. Мунга их уже предварительными заявками забросала. Надо бы, кстати, спросить Северуса, куда им двигаться, и что они собираются делать дальше. Перейдя к домашней папке, Люциус почувствовал себя как гиппогриф в ателье. Он никогда не понимал, зачем Нарцисса посвящала его во все эти домашние мелочи. Его совершенно не интересовало, сколько денег было потрачено на продукты, отопление, вино, цветы, что у нее там еще. Новые шторы в гостевой спальне. Он никогда не ограничивал супругу в средствах на хозяйство, если денег было достаточно. Да у нее и свои доходы на булавки имелись. Люциус окунул перо в чернила и выписал супруге чек. У него вырисовывалась проблема и поважнее. Авроры, которые получили в аренду помещения, окончательно очистили их от сомнительной памяти о бесславных прошлых временах Мэннера. И вроде появлялись теперь не так часто, Может, нашли другое место? Не стоило продлевать контракт на дальнейшую эксплуатацию Мэннера, тем более, что при подготовке к свадьбе Драка могли понадобиться все помещения. Сейчас, когда финансовое положение наладилось, конечно, не до прежнего уровня, но и до этого было не так далеко. Как казалось еще полгода назад, Нарси постоянно заводила разговор о том, что Мэннер нуждается в ремонте. Где-то нужна была глобальная переделка после всем известных событий, а где-то и замены обоев достаточно. В принципе, супруга была права, но это не первостепенная задача. Кстати, а почему бы в Аврорском крыле не оборудовать второе помещение для лаборатории? Она расположится не так уж и далеко от основных помещений, можно будет в подземельях оборудовать отдельный вход в крыло и перенастроить охранные чары, чтобы можно было аппарировать туда-сюда. Тогда сотрудники не будут шастать через холл, раздражая нарциссу, и пользу крыло принесет колоссальную. Только надо будет уточнить в плане Мэннера, насколько сложными могут оказаться работы. И с Северусом поговорить, подходит ли ему такое решение. Если да, то это могут быть две полноценные и, по сути, отдельные лаборатории. Одна, для стандартных, несложных зелий для аптеки и на заказы, с организацией доставки. Вторая, для создания новых, требующих сохранности секретных рецептур. Если разделить эти два направления еще и территориально, то можно добиться лучших результатов и большей прибыли. Эта мысль грела Люциуса больше всего. Однозначно, никакого продления контракта с Авроратом, и завтра же стоит сказать об этом Кингсли. Взгляд Люциуса сам собой переместился на последнюю папку. Министерство. Соглашаясь на эту едва ли не авантюру во имя возврата былой славы и репутации фамилии, Люциус предполагал, конечно, что должность советника министра будет занимать много времени и сил и потребует огромного количества бумажной работы. Но иногда казалось, что слишком уж все энергично. Иногда хотелось научиться находиться одновременно в двух местах сразу, а еще лучше, в трех, или в четырех, или пяти, чтобы один Люциус все-таки контролировал магазин, второй, был в курсе дел лаборатории, третий, министерство, четвертый, больше времени уделял Гринготцу и приумножению семейного дохода, а пятый уделял основное время семье, и не выслушивал напоминаний нарциссы, что она, вообще-то, замужем и желала бы видеть своего супруга дома не только по ночам, ну, или даже хотя бы по ночам. Вспомнился давний разговор с Драко о приоритетах, когда сын решал, что для него важнее, понимая, что бывают в жизни моменты, когда хочешь охватить все, но не получается, и приходится как-то делить свое время. В прошлом месяце в составе делегации Министерства магии Люциус побывал в Испании, Австралии и Мексике, а в этом британское министерство будет принимать представителей этих стран у себя, и организация мероприятия поручена ему, значит, с завтрашнего дня опять раздавать поручения, следить за их выполнением, беспокоиться о всяких мелочах, наподобие тех моментов грядущей свадьбы Драка, которые так любила обсуждать Нарси. Все должно быть безупречно. Их делегация познакомились с министерствами магии других стран и запланировала заключение договоров о сотрудничестве на британской территории. И от того, как они примут испанских, австралийских и мексиканских магов, будет очень многое зависеть. И он, Люциус Абраксас Малфой, в грязь лицом не ударит. За последние месяцы он доказал, что в министерстве находится не просто так, именно его такт, дипломатичность, знание правил этикета и традиций сыграли важную роль, позволив с честью выйти из практически безнадежных ситуаций. Смог же он договориться с итальянским послом о выдаче британских артефактов, попавших в страну по время первой магической. Кингсли особо отметил, что если бы не Малфой. Кстати, за этими самыми артефактами скоро придется отправлять уже невыразимцев. Надо будет завтра уточнить у итальянской стороны дату встречи. Просматривая документы, Люциус сделал несколько пометок на пергаменте, набрасывая для себя список самых срочных дел. Пока итальянские маги не уедут, да, те самые, которые еще не приехали, ему придется ходить в министерство едва ли не по точному расписанию, как Перси Уизли, или как рядовому сотруднику. А что поделать, обратная сторона солидной должности, власти, положения в обществе и тому подобного. Он этого добился и не мог не понимать, что у всего имеется своя цена. Закончив с заметками, Люциус задумался. Все-таки все у него сложилось удачно. Он снова стал Люциусом Абраксасом Малфоем в полном родовом смысле этого слова, советником министра, приумножающим славу рода и банковский счет в Гринготтсе. Муж нарциссы, которая всегда была такой женой, что лучше и желать нельзя, отец Драка, уже совсем взрослого и самостоятельного. Все-таки, несмотря на катастрофические собственные ошибки, он сумел научить сына главному, принимать решения, нести за них ответственность и бороться за то, во что веришь и чем дорожишь. Так что, наверное, он мог быть спокоен за Драка, спокойнее, чем Абраксас в свое время, за него самого. Люциус усмехнулся, его мысли потекли в какую-то странную сторону, будто ему уже перевалило за сотню лет, и он собрался помирать. Да ничего подобного. Стук в дверь дал понять, что пора возвращаться в здесь и сейчас. Дорогой, я понимаю, что ты, как всегда, очень занят. Но, может быть, найдешь минутку выпить со мной чаю? Улыбка нарциссы, загадочная и интригующая, вот лучшие средства от неуместного сентиментализма. И пусть, министерство подождет. Так-так-так, протянул гоблин, направленный из Гринготтса, ведя рукой по гобелену с фамильным древом Блэков. Пальцы остановились на ветке, от которой шел новый росток с портретом молодого мужчины и надписью «Регулус Сириус Блэк, 1979». Он с сомнением оглядел худощавого юношу лет 18, дать ему 25 лет было сложно, но гобелен не мог лгать, портрет соответствовал, значит, перед ним предстал наследник рода. Представитель министерства уже взял с него клятву, чтобы подтвердить личность, потому сомнений быть не могло. Неожиданное появление наследника объяснили тем, что при очистке дома было восстановлено фамильное древо, и на нем проявились не только ранее выжженные портреты, но и появился представитель рода Блэк, о котором не знали в Британии. Вот его якобы и нашли по просьбе миссис Малфой и миссис Тонкс. «Поздравляю, мистер Блэк, теперь вы глава рода, и все права и имущество переходят в ваше владение». Гоблин прошел к столику, открыл огромный журнал регистрации, что-то вписал и пододвинул его к Регулусу, ткнув крючковатым пальцем в строку. «Подпишите здесь и здесь», затем повернулся к Гарри, «теперь вы, мистер Поттер». Гарри поставил свою подпись и отошел. Гоблин и представитель министерства расписались, и страница на миг засветилась, магия приняла изменения. Пожав всем присутствующим руки, министерский служащий удалился. За ним последовал и гоблин. Регулус спрятал в старинную шкатулку врученные ему документы и повернулся к Гарри. «Благодарю, мистер Поттер. Могу я предложить вам огневиски?» «Буду рад», — улыбнулся тот. «И прошу, зовите меня Гарри». «Тогда я, Регулус», — ответил улыбкой он. Они прошли в малую гостиную, где новый полноправный хозяин дома Блэк наполнил бокал теперь уже гостю Поттеру. «За возрождение рода Блэк», — отсалютовал Гарри. «Я рад вашему возвращению». «За процветание благородного и древнейшего рода», — подхватил тост Регулус. Они расположились в креслах у камина. Обоим было что сказать друг другу, но чувство неловкости сковывало. «Здесь стало как-то по-другому», — заметил Гарри, оглядываясь по сторонам. «Дом ожил. Я чувствую, как свободно теперь скользят магические потоки». «Да, моя кузина, нарцисса Малфой, сказала то же самое», — подтвердил Регулус. Ему сложно было привыкнуть к ставшей настолько взрослой двоюродной сестре. «Она и рассказала о вашей роли в моем возвращении и об очистке дома тоже. Я в долгу». «ТС», — прервал его Гарри, похлопав по предплечью. «Не берите на себя долги, едва вернувшись. Это был и мой долг. Сириус завещал все это мне, но у меня свой род. Я не могу взять на себя оба. Вы жалеете, что вернулся не он?» Как-то грустно проговорил Регулус. «Нет, что вы, я не хочу, чтоб вы думали об этом так. Это ведь был его выбор, верно?» Гарри хотелось поддержать Регулуса. У него было время, чтобы все проанализировать, вспомнить, принять. «Верно», усмехнулся Рек. «Сириус всегда все решал сам, с самого детства. Но я не ожидал, что он выберет меня. Он же сам еще был так молод. Мне, когда он ушел, мне всегда его не хватало. Я скучал по нему, но все сложилось неправильно, и вот, он развел руками. Как это было?» Задумчивые зеленые глаза всматривались в такие живые серые. «Мы поговорили. Это был наш первый и последний разговор, когда мы смогли так поговорить». Пальцы покрутили бокал с огневиски, но к губам не поднесли. Регулус грустно усмехнулся и посмотрел на Гарри. «Он ушел из дома в 16, а потом, он жил в доме моего отца», — подхватил Гарри. «Да, и я был так зол на него. Отец места себе не находил, наша мать страшно переживала, а потом она выжгла Сириуса с фамильного древа и никогда больше не заговаривала о нем. Вам не хватало его, мы не были близки, но он мой брат. В детстве, до школы, я подражал ему, он был таким ярким, сильным, умным. Родители гордились им, для них стало ударом, что он попал на Гриффиндор. Могу себе представить, чем старше он становился, тем больше мы отдалялись друг от друга. Я не видел его больше года после того, как он закончил школу, а когда отправился в пещеру, он был единственным, с кем я хотел попрощаться. Вы не пытались найти его? Нет. Я знал, что он в Ордене, а я, пожиратель смерти, это было невозможно. Гарри очень хотелось сказать, что Сириус хорошо отзывался о нем, но слова не шли. Годы Азкабана не примирили того с братом. Возможно, это смог сделать туман. Как вы нашли друг друга? Там, в тумане, говорить о том, как Регулус погиб, не хотелось. Мы нашли дом, Изов. Я не видел никого четверть века, думал уже, что никогда никого не найду. Я был бы рад увидеть хоть кого-то, но Сириус. Регулус зажмурился и потер переносицу. Это было лучшее, что случилось со мной за долгие-долгие годы. Он блуждал там почти 8 лет. Сириус очень беспокоился о вас, Гарри. Что подвел вас, не защитил. Это я подвел его, попав в ловушку Волдеморта, твердо произнес Гарри. И Сириус погиб. Он хотел вам помочь, все исправить. Это невозможно. Прошлое в прошлом, надо жить дальше. Думаю, он это понял и дал мне шанс вернуться. Вы жалеете об этом? И Гарри знаком попросил еще огневиски. Регулус вздохнул. Мне жаль, что мы не вернулись вместе. Это был бы отличный вариант, усмехнулся Гарри. Но это невозможно. Да, и Сириус как-то сразу это понял и сделал выбор. Сказал, что я более достоин. В этом весь Сириус. Но я рад, что он смог покинуть туман и уйти вперед. Вы уверены? Я имею в виду. Я точно не знаю, что произошло с ним после того, как он подтолкнул меня сюда. Уверен, это правило доски Уиджи, один идет назад, а второй получает шанс на перерождение и движется вперед. Я рад, что он не остался в тумане. Ожидание и неизвестность – пытка. Просто поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Нам обоим будет не хватать Сириуса, но у него будет новая жизнь, перерождение, шанс все начать сначала. Думаю, ему будет лучше попробовать жить заново, чем снова и снова пытаться исправить ошибки прошлого. Регулус посмотрел на спокойное, уверенное лицо Гарри и кивнул. «Наверное, вы правы, Гарри. Хочется надеяться. Гобелен принял вас новой ветвью, дав новое имя. Дом ожил с вами. Это главное», — Гарри отпил немного из бокала. «Мне даже было интересно, как это будет, ведь Регулус Арктурус Блэк официально умер в 79-м. Да, и именно этот год теперь указан, как год моего рождения. Тогда я попал в туман. Блуждать в тумане столько лет, это так страшно», задумчиво проговорил Гарри. «Целая жизнь. Я пробыл там всего ничего, но, не лучшие воспоминания». Гарри приходила в голову мысль, что, может быть, и его родители где-то там, ждут возвращения, но он быстро ее отбросил. Они завершили свою жизнь, да и доски Уиджи больше не было. А потом он обнаружил еще одну комнату в Поттерменере, с гобеленом и его родословной. Тогда сомнений не осталось, ветви Джеймса и Лили были холодны, они ушли навсегда. «Целая жизнь», — повторил за ним Регулус. «Теперь у вас впереди долгие годы и столько дел», — улыбнулся Гарри. «Главное, настоящих. Нарцисса и Андромеда помогают мне адаптироваться, они пока лишь в общих чертах познакомили меня с тем, что произошло за эти годы. Сложно принять, как все изменилось, но я рад, что война окончена. Я тоже не люблю говорить об этом. Волдеморт в прошлом, пусть там и остается». «Отличный тост», — рассмеялся Регулус и подлил Гарри огневиски. В небольшом кабинете Гиппократа Смитвика в глубокой задумчивости стояли трое. Сам хозяин кабинета, консультант больницы Северус Снейп и Гермиона Уизли, как представитель отдела тайн. Все процедуры с лечения тел Снейпа и Блэка, двух вернувшихся буквально с того света, были проведены доскональнейшим образом. Разница была, и огромная. Регулус вернулся таким же, как раньше, просто молодым магом, совершенно обыкновенным, если, конечно, это слово было применимо к тем, кто носил фамилию Блэк. Главное, в его жилах текла самая обычная кровь, а не то, что ее заменяла у Снейпа, практически чистая магия. Предположения высказывались самые разные, но пока ни одно из них невозможно было доказать. Гермионе Уизли было труднее всех. Она изо всех сил старалась не поделиться неким знанием, которое мистер Алан Анида наставил отделу тайн. Она прекрасно понимала, что если Снейп узнает обо всех трех условиях, особенно о том, что кто-то должен уйти, чтобы кто-то другой полностью возродился, ничего хорошего не получится. И она держалась, несмотря ни на что. «Вы что-то знаете, миссис Уизли?» – остановил ее Смитвик, когда Гермиона уже направлялась к камину, специально выждав, когда Северус Снейп исчезнет в зеленом пламени перехода. Поделиться с целителем все же стоило, что она и сделала, не забыв взять с того клятву, что Снейпа он не проинформирует ни в коем случае. Что вы?» – воскликнул Смитвик. «Это совершенно не в моих интересах, вы же понимаете». И она с облегчением вздохнула. «Ведь Гарри, Луна и остальные невыразимцы точно никому не скажут». Глава 40. Алиса Лонгботтом старательно уговаривала себя не нервничать, но ей казалось, что все присутствующие в холле больницы Святого Мунга видят, как она взволнована. Она пребывала в таком взбудораженном и одновременно отсутствующем состоянии с того момента, как узнала, что Фрэнка выписывают, и неделю назад сообщила об этом Августе. Так что не мудрено, свекровь ее удивила, предложив им обоим переехать к ней, и даже с несвойственной несгибаемой властной миссис Лонгботтом робостью добавила, хотя бы на какое-то время, пока Фрэнк привыкает к новой жизни. Еще больше, чем просьба вернуться, Алису изумило предложение самой обустроить комнаты. Они тогда удивительно хорошо поговорили, решив ничего не менять, только подновить, чтобы Фрэнку было привычней. С того дня, как Алиса вернулась назад, в семейное гнездо Лонгботтомов, Августа очень изменилась. Конечно, доброй душечкой она не стала и не станет никогда, но все то, что когда-то раздражало и пугало невестку в свекрови, слегка приутихло. А может, оказалось подернуто дымкой из сочувствия и попытки понимания, новая манера общения давалась миссис Лонгботтом весьма нелегко, но Алиса это видела и могла оценить. Они уже могли нормально разговаривать некоторое время. Алиса после переезда к Джемме иногда навещала свекровь, напоминая себе, что именно Августа вырастила сына таким замечательным. А уж благодаря или вопреки, не ей судить. Да и не тащить же Фрэнка к Джемме, это неудобно и, в конце концов, не совсем прилично, он с Джеммой не знаком, чтобы оставлять его в доме, а им ведь работать надо. Да и мужу будет куда лучше в родном доме, где все с детства знакомы, а в случае чего позже можно будет и переехать, ее зарплаты хватит на аренду небольшого дома в недорогом поселении и на жизнь, да и Невилл неоднократно напоминал, что у него имеются сбережения и он всегда готов помочь. Но Алиса возражала, необходимости нет, она будет продолжать работать, да и сын говорил не так давно, что собирается сделать предложение своей девушке. Давно пора. С подругой сына, Ханной Эббот, Алиса познакомилась, когда встречалась с Невиллом в Хаксмиде, и она ей понравилась. Они с Невиллом очень разные, он спокойный, а Ханна – веселая и активная, но, несмотря на это, Алиса прекрасно видела, как они понимают и органично дополняют друг друга. У них были все шансы стать счастливой парой, и Алиса точно знала, что не будет вмешиваться в их жизнь непрошенными советами и попытками заставить молодых жить так, как считает правильным она. Она не Августа, и никогда ею не станет. По крайней мере, будет очень стараться. Невилл большую часть жизни провел без матери и, как ни грустно это признавать, вполне справился, проявил лучшие качества, выбрал достойную профессию, и дальше сам разберется. Алиса вздохнула. Выписка немного задерживалась, да и она, боясь опоздать, пришла раньше назначенного времени. С утра так разволновалась, что едва не перепутала документы по приемке и отправке зелий в аптеку. Ладно, спохватилась в последний момент, а потом мистер Снейп позвал ее к себе в кабинет и предложил неделю оплачиваемого отпуска. Понятно, почему. Алиса пыталась отказаться, мол, неудобно, все-таки не так давно приступила к работе, но он убедил, упомянув исключительность обстоятельств и напомнив, что сейчас она должна думать не только о себе. Фрэнку она в эти дни будет нужнее. Не согласиться она не могла, и не могла не признаться самой себе, что в чем-то возвращение Фрэнка ее пугало. Слишком свежи были собственные воспоминания, слишком тяжело далась ей адаптация в новом мире, совершенно чужом и незнакомым, несмотря на присутствие сына. Каково же будет мужу? Да и сама она изменилась, и сильно. А сколько времени? Нет, жизни прошло мимо. Пусть даже сами для себя они остались чуть старше 20-летнего возраста, но на самом деле это же далеко не так. Алиса уже почти приняла это в себе, перестав пугаться отражения в зеркале и изучив новый мир. Но у нее на это было время. Она освоилась в современной реальности, обзавелась собственным кругом общения, пусть совсем небольшим, вернулась к увлечению шитьем, оказалось, руки все помнили, и ей это хобби по-прежнему нравилось. На прошлой неделе она сшила себе такое платье, что девушки на работе охали и ахали над тем, как отлично оно подчеркивает фигуру. А у Фрэнка все только начнется. И как он сможет справиться с этим, зависит в том числе и от нее, и от Невилла, и от Августы. Ему придется заново учиться быть отцом, сыном и мужем. Им придется узнавать друг друга заново, вспоминать, как это, жить вместе. Они сейчас словно незнакомцы, брошенные друг к другу в объятия. Но в объятия ли? Кстати, вчера она перевезла свои вещи к Августе. Пора привыкать говорить «домой», в большую светлую комнату на втором этаже. Спальню свекрови давно уже, оказывается, оборудовали на первом, ей стало тяжело ходить по лестнице. А второй этаж недавно отремонтировали, краска была свежей, обои и мебель в их спальне – новыми. Алиса это оценила, и совершенно искренне сказала спасибо. Но хорошо, что в остальном все осталось так, как было, как она помнила, и как помнил Фрэнк. Когда Алиса рассказала Августе, что лечение начало помогать и колдомедики и профессор с ней пребывают в уверенности, что к ее сыну снова полностью вернутся разум и сознание, свекровь воспрянула духом, и, кажется, даже начала чувствовать себя лучше. Вот тогда, наверное, и задумала ремонтные работы, надеясь вернуть сына домой. Алиса сдержала нервный зевок и вздохнула. Вчера они с Августой допоздна проговорили, та познакомила ее с тремя недавно нанятыми эльфами, наказав им во всем слушаться молодую хозяйку, показала, где лежат деньги на хозяйственные расходы, назвала имя гоблина в Гринготтсе, который ведал средствами на эти самые расходы. Алиса поняла, что таким образом Августа перекладывает часть хозяйственных забот на ее плечи, делясь положением хозяйки дома, и это оказалось неожиданно приятно. Как и то, что жить они будут на разных этажах, конечно, встречаться в столовой и гостиной, но будет возможность уединиться. И замечательно, что их комнаты теперь рядом с обширной библиотекой. Фрэнк всегда любил книги. В их прошлой жизни Джеймс Поттер и Сириус Блэк частенько поддразнивали его, называя книжным Аврором, и постоянно спрашивали, почему он не подался в библиотекари. Вдруг ясно вспомнилось, как они проводили вечера. Она с шитьем за круглым столом в гостиной домика, который тогда удалось очень удачно и недорого арендовать, Фрэнк с книгой в кресле, Невиллу в переносной колыбельке трясет игрушкой, голос Селестины Уэрлок фоном доносится из старого магородиа-преемника. Ей тогда казалось, что именно так выглядит счастье, точнее, важная его составляющая. Алиса, задумавшись, не сразу заметила мужа, который появился в холле с сумкой в руках, растерянно оглядываясь, а когда увидел ее, улыбнулся. Алиса быстро подошла и обняла его, на секунду прижавшись к плечу и закрыв глаза. «Пойдем, твоя мама ждет нас. Вечером придут Невилл с Ханной к торжественному ужину, а ты же знаешь свою мать, она уверена, что твое выздоровление нужно обязательно отпраздновать». У Алисы словно камень с души свалился, когда она услышала, что Фрэнк вздохнул и тихо засмеялся, коснувшись щекой ее волос. «Теперь точно все будет хорошо». Обычно Алиса спешила после работы домой, знала, что Фрэнк и Августа будут ждать ее в гостиной, где она задержится на чашку кофе, прежде чем подняться наверх и привести себя в порядок к ужину. Во время него Алиса обычно рассказывала что-нибудь о работе, и они с Августой обсуждали домашние дела, а Фрэнк в основном слушал, кивая головой, порой не впопад. Потом Августа, ссылаясь на усталость, удалялась к себе, и они с Фрэнком спустя некоторое время тоже уходили из гостиной. В своих комнатах она обычно шила, Фрэнк читал, и это казалось какой-то извращенной пародией на их общее счастье. Ложась в одну постель, они говорили друг другу дежурной спокойной ночи. Алиса была уже даже не уверена в том, что они муж и жена, ну или в том, что станут ими. Все немного изменилось, когда после очередного приема в Мунго колдомедик посоветовал Фрэнку почаще выходить, причем и одному тоже, пора было начинать вспоминать, что жизнь не ограничивается только домом детства. Алису это обрадовало, и пару раз она с удовольствием посидела с мужем в кафе в косом переулке и прогулялась по Хаксмиду. Видно было, что Фрэнк оживает, как оживал каждый раз, когда в гости приходили Невилл с Ханной. С девушкой Фрэнку было проще общаться, и Алиса догадывалась, почему, потому, что это было правильно. Сын бы точно так же привел ее как невесту, независимо от того, в разуме были его родители последние годы или нет. Это был момент нормальной жизни, к которой Фрэнк мечтал вернуться. и она хотела ему помочь, даже если они никогда уже не будут настоящими супругами. С мертвой точки все сдвинулось после того, как Фрэнк решил ежедневно после обеда выходить на прогулки. Этому поспособствовали постоянные просьбы Августы что-то куда-то отнести, купить, заказать, выбрать. Как-то раз он встретил Молли Уизли, которая с радостным восторгом потрясла его руку и, о чудо, уговорила его ну вот прямо сейчас отправиться к ней в нору на чай. Фрэнк не смог отказать, а потом с восторгом рассказывал, что дом Молли почти не изменился. Все такой же веселый, сумбурный, шумный. Но как выросли их дети? Алиса тогда задумалась, а было бы у них с Фрэнком столько детей, если бы жизнь сложилась по-другому, наверное, родить дочку она бы хотела. Но Алиса, отбросив эти мысли, вдруг решила еще больше расшевелить мужа и продлить его хорошее настроение. «Вижу, настрой у тебя боевой, энергия так и хлещет», — хитро улыбнулась она, пользуясь тем, что Августа ушла из гостиной полежать перед ужином. «Наверное», — ответил с улыбкой Фрэнк, — «Молли умеет поднимать настроение. Тогда я предлагаю пойти в сад и устроить дуэль. Ты же вроде уже хорошо владеешь палочкой, вот и покажешь мне, как восстановил боевые навыки. А то и я что-то засиделась за столом в лаборатории. А давай». К ее радости, Фрэнк неожиданно легко согласился. Как была в домашнем платье, она выскочила в сад, отошла на приличное расстояние, как положено взмахнула палочкой, приветствуя соперника. И в ту же секунду едва успела отразить ступифай мужа, который слегка виновато засмеялся. «Я тренируюсь каждый день, чтобы все вспомнить. Вижу, к тебе как-то слишком уж хорошо возвращается память». Поддела мужа Алиса, в то же мгновение награждая аккуратно подстриженную голову Фрэнка длинными заячьими ушами. Отпрыгнув и несколько ошалев от такого подарка, Фрэнк спрятался за дерево, откуда попытался достать ее парочкой забавных заклинаний из арсенала самых отъявленных хулиганов Хогвартса. Она увернулась почти, и это почти обернулось пушистым лисьим хвостом. «Ах ты!» Алиса, охваченная азартом, перебежала за сарай с инструментами для ухода за садом, по пути бросив в мужа тарантал-лигру, но промахнулась. Да и новоявленный аксессуар слегка мешал, пришлось перекинуть его через руку на манер шлейфа бального платья на портрете прабабушки Невилла. Алиса успела отразить ватно-ножное заклятие мужа и найти себе укрытие за беседкой, в которой когда-то церемонно пила чай. «Алиса, Фрэнк», — услышала она потрясенный возглас, оказавшийся на крыльце свекрови. «Что вы творите? Вы с ума?» Августа впервые за это время увидела счастливые лица детей и, спохватившись, замолчала. «Скорее, мама, мы окончательно в него вернулись», — с хохотом отозвался Фрэнк, выглядывая из-за дерева и придерживая руками пушистые уши. «Заклинание вспоминаем». Потрясенное выражение лица Августы надо было видеть. Алиса ожидала чего угодно, но не того, что чопорная дама всхлипнет и рассмеется. Смех сквозь слезы. Августа смахнула со щеки влажную дорожку, развернулась и быстро, как только могла, вернулась в дом. А потом Алиса поймала взгляд улыбающегося Фрэнка, того самого студента Хогвартса Фрэнка Лонгботтома, который дразнил и задевал ее в школе, а потом вдруг неожиданно робко пригласил на свидание в Хагсмит. И так восхищенно смотрел, когда она шла ему навстречу в белом платье. А потом, всего через год, всю ночь провел в приемной Мунга, пока она рожала Невилла. Ее Фрэнк, его глаза. Алиса и сама не поняла, как бросилась навстречу, попав в его распахнутые объятия. И больше не было церемонного спокойной ночи в самой настоящей супружеской постели. Она Алиса Лонгботтом, и так будет всегда. Она снова по-настоящему замужем, и скоро тоже станет свекровью, а потом и бабушкой. Сейчас Алиса шла домой не торопясь, предупредила вчера, что после работы собирается пополнить запасы швейных принадлежностей и задержится немного, а потом сообщит мужу радостную весть. Не так давно Фрэнк пожаловался, что устал уже сидеть дома и хотел бы найти работу. Спросил ее, может, стоит поинтересоваться в министерстве. Алиса не возразила, но вынесла вопрос на обсуждение женского коллектива лаборатории в обеденный перерыв. И как удачно, Лаванда сообщила, что в небольшую библиотеку, где работает ее мама, требуется сотрудник, 3 дня в неделю выдавать и разбирать книги, приводить в порядок каталоги, оказывать помощь в проведении тематических литературных программ, и обещала поинтересоваться. И как раз сегодня Лаванда сообщила, что Фрэнк может подойти на собеседование. Алиса была уверена, что эта работа просто создана для ее мужа. Надо просто показать, насколько он любит книги и разбирается в них, и Фрэнк получит этот шанс, а потом он сможет проявить себя, и все поймут, какой ценный сотрудник им достался. А еще Невилла и Ханна сообщили, что собираются пожениться в июле, и попросили помощь в подготовке свадьбы, все будет скромно, но красиво. Когда Ханна робко поинтересовалась, не согласится ли будущая свекровь сшить ей свадебное платье, Алиса чуть не расплакалась. Конечно, это будет главным ее шедевром. А Августа предложила, причем именно предложила, а не заявила безапелляционно и приказным тоном, организовать церемонию и прием в саду ее дома, точнее, дома нескольких поколений Лонгботтомов. И Ханна с Невиллом согласились. Алиса, идя по косому переулку и вдыхая теплый весенний воздух, вдруг почувствовала себя самой счастливой. У нее все хорошо, и у Невилла, и Фрэнк на пути к этому, то, чего ему в себе не достает, найдется в работе. И даже Августа за ужином заявила, что чувствует себя замечательно и готова помогать воспитывать своего первого правнука или правнучку, но кое-кому следует поторопиться. Невилл, поднимая за это бокал, ответил, что будет только рад стараться, а покрасневшая Ханна, похоже, пихнула его под столом. Они семья, самая настоящая. После окончания всех процедур в министерстве, как-то, отлучение от некоторых специальных каминов, сдача последних отчетов, передача дел и прочее, как ни странно, прошедших как по маслу, быстро и легко, Гарри почему-то пошел домой не сразу. Зашел в первое попавшееся кафе, запнулся о какой-то столик и, не глядя, уселся на первый попавшийся стул, взял в руки меню и долго задумчиво смотрел поверх него. Да, ему было легко, он чувствовал освобождение, но в то же время что-то скребло внутри. Привычка, ну и некоторые опасения, работа в Аврарате ему была вполне знакома, и это был вроде как простой и надежный кусок хлеба, просто потому, что он знал, что делать, а как все сложится теперь, а вдруг у него не получится, свое дело это всегда страшно, тем более потому, что он теперь еще отвечает не только за себя, но и за семью. Сумеет ли он? Вы серьезно собираетесь скорбить по поводу вашего расставания с министерством, мистер Поттер? Гарри поднял глаза, уже улыбаясь, как будто знал, что Снейп скорчит такую мину, что его моментально вынесет в школьные годы чудесные. Как будто я только что зашел в кабинет зельеварения зеленым первокурсником, улыбнулся Гарри. Здравствуйте, профессор. Слава, это сущий кошмар, сэр. Но как вы, если учесть, что вы едва не снесли мой столик и я едва успел спасти свой кофе? О, прошу прощения. «Да когда же вы наконец научитесь не перебивать?» Закатил глаза Снейп чуть более картинно, чем если бы его это действительно напрягало. «Когда я перестану быть Поттером?» Так же притворно вздохнул Гарри. «Позвольте, угадаю, на самом деле вы решили, что раз уж спасли свой кофе, надо спасти еще и меня, как обычно, правда, профессор? Неужели вы наконец переняли что-то полезное у вашей легендарной всезнайки? Как же я рад вас видеть!» Признался Гарри, не понимая, куда свалился камень с его души и где успела раствориться его неуверенность. Хотя, раз он с ней повытащил, значит, и правда на многое способен, и все у него получится. Признаться, не ожидал вас здесь увидеть, но готов воспользоваться шансом. Ответите мне на пару вопросов, Поттер, только не по зельеварению, простонал Гарри. Зельевар я по-прежнему никакой, из вас плохой артист, переигрывайте. Зачем? Скажите на милость, мне задавать вам вопросы о том, что я знаю на несколько порядков лучше вас. Я весь внимание, Гарри посерьезнел, а я уже и не чаял, хотя очень даже чаял, судя по тому, как начал расспрашивать Гарри по поводу проведенного в доме Блэков ритуала. Что ж, обетов и клятв у Гарри по этому поводу больше не было, а с ней по он считал лицом заинтересованным, да и разговор тот вел так, что Гарри почувствовал себя не учеником, а, скорее, соратником. То, что артефакта больше нет и Поттер никого уже не вытащит, Северус понял быстро, как и то, что если и был способ уйти, используя тот же путь, которым пришел, теперь его не существует. Но вот условия, эх, знать бы о том раньше. Одно условие у него не было соблюдено, в отличие от Регулуса Блэка, никто не ушел за него, да и кому бы, нет, после такой жертвы он бы точно не смог существовать, если на него... Конечно, распространялись эти три правила, ведь почему-то он находился здесь и чувствовал себя вполне живым. Жизнь за жизнь, нет, для него это неприемлемо. Кто еще знает об этих правилах? Мистер Анидан, конечно, Гермиона, Рон, наверное. «Бесполезно требовать клятву о неразглашении», — понял Северус. «Что знает один Уизли, то рано или поздно будут знать и остальные. И если он потребует молчания, то только привлечет внимание. Как сделать так, чтобы круг посвященных не рос? Вы что-то задумали, сэр», — уверенно произнес Поттер. «И с каких пор мальчишка стал так наблюдателен? Надо бы отвлечь». «И второй вопрос», — Северус кивнул, словно собирался ответить. «Вы жалеете о происшедшем? О чем?» Гарри переключился моментально. «О том, что вернулся не тот человек. Уже нет. Я и сам не был уверен, что вернуть Сириуса — такая уж хорошая идея, ведь он уже практически не был Блэком. А о том, что я теперь вроде как безработный». Гарри развел руками. Снейп внимательно слушал. «Деньги у меня есть, семья продержится, не так уж много нам и нужно, а Джинни – отличная хозяйка. Да, с супругой вам повезло». «Это точно», – Гарри просветлел. «А у меня наконец будет время и возможность взяться за ум. Буду учиться. Артефакты Рики, как и мои предки. Азы я уже понемногу начал осваивать, портреты помогают, да и библиотека хорошая. Кстати, если вам интересно, там есть целый раздел по зельеварению. Я буду рад, если вы посмотрите». «Значит, ваш отсутствующий взгляд и лицо, на котором было написано глубочайшее разочарование в жизни, означали всего лишь, что вы представляете варианты вашего будущего, а вовсе не страдаете по-былому». «Ну и хвала Мерлину», — облегченно вздохнул Снейп. «А то я чуть было окончательно в вас не разочаровался. Не собираюсь вам больше предоставлять таких возможностей», — пообещал Гарри. И опять улыбнулся. «А все-таки я был прав. Вы снова решили меня спасать. Надеюсь, вы в этом более не нуждаетесь и нуждаться не будете». Снейп допил свой кофе, встал и попрощался. «Я тоже надеюсь», — сказал Гарри больше сам себе и поднялся следом. «И все равно спасибо, профессор. Пусть оно вам не очень-то и нужно. Спасибо». Наконец-то он почувствовал уверенность в своих силах. «Как прошла встреча?» — произнес Рон и посмотрел на себя в зеркало. На него смотрело перекошенное злобой лицо. «Как дела?» Сделал он вторую попытку, но лучше не стало. «Мерлин». Он отошел от зеркала, вздохнул, засадив по стенке кулаком, и зашипел от боли. «Ну почему опять? Откуда вновь взялся этот треклятый Анидан?» Рон плюхнулся на диван, уперся локтями в колени и опустил голову на руки. Он-то, дурак, думал, что все в прошлом, что они давно с Гермионой все выяснили и он больше не будет ревновать. Наивный. Стоило этому Франту появиться на горизонте, как прежние чувства вспыхнули с новой силой. И плевать, что Анидан тогда ему наговорил в оранжерее, плевать. Рон встал и заходил по гостиной. Ну вот почему именно сегодня ему пришла в голову мысль зайти за Гермионой на работу, не знал бы, где она, было бы легче. А так он уже час как переваривал факт, что его жена отправилась на встречу с мистером Аниданом, прибывшим в Англию специально для встречи с ней. Черт, черт, черт. Он вновь сел. Следовало успокоиться и рассуждать логически. Первое. На работе знают, куда она пошла. Это не секрет. Это не свидание, а деловая встреча. По работе, мать твою, Рон, слышишь? Он вдалбливал эту мысль в свою голову уже час. Второе. С чего он решил, что она пойдет туда одна? Да даже если и одна, это же ничего не значит. У них с Гермионой все наладилось. Он в этом уверен. Она так радовалась его успехам, особенно когда он получил лицензию на преподавание и разрешение открыть шахматную школу. Он уже взял заем в банке и присмотрел помещение, небольшой ремонт, и он готов к открытию. И она будет им гордиться. Ведь правда, он вскинул голову. Будет, обязательно будет. Рон приосанился и расправил плечи. Провел рукой по новому красивому свитеру, купленному совместно с Гермионой неделю назад. Он уже почти привык хорошо одеваться, ему нравилось, как они теперь смотрелись вместе. Тяжелый вздох вырвался из груди. Неужели все напрасно? Память предательски подсовывала образы Гермионы и Анидана, как они прощались тогда, зимой. Какой печальной она выглядела. Взгляд упал на ковер. Затейливые узоры намертво врезались в память. Именно их он разглядывал в тот вечер, когда они помирились. Рон помнил, как рассматривал переплетение нитей, ожидая слов Гермионы как приговор. А она не отпустила его, не позволила натворить глупостей, сказала, что любит. Какое же облегчение он тогда испытал. Рон застыл на месте от нахлынувших воспоминаний. Какие еще ему нужны доказательства? Неужели он и дальше будет как последний болван рушить то, чем дорожит больше жизни? Ну нет, он больше не повторит своей ошибки. Он встал и прошел на кухню. Гермиона на работе, и точка. просто на рабочей встрече. Она любит его и скоро вернется. А он встретит ее как любящий муж, а не ревнивый дурак. Руки сами потянулись к посуде. Надо что-то приготовить, ведь у него есть время, не будет же он сидеть и ждать, пока жена вернется и накормит его. Скоро няня приведет Рози, дочь тоже не должна сидеть голодной. Да и Гермиона показала ему пару простых, но вкусных блюд, уж с одним из них-то он справится. Где здесь макароны и фарш? Он заглянул в холодильный шкаф и достал мясо, а затем в шкафчике нашел пачку спагетти. Отлично. Он полез за кастрюлей и сковородой и занялся готовкой. Гарри вышел на улицу и глубоко вдохнул весенний воздух. Хорошо. Запахи весны и свежей листвы приятно будоражили. Солнышко светило на удивление ярко, словно совсем уже лето. Он усмехнулся собственным мыслям. Не первый день он чувствовал себя именно так, свободным и счастливым. Он радовался мелочам, загадочно улыбаясь, и шел вперед, словно движение помогало полнее прочувствовать момент. Как же долго он жил и думал, что все делал правильно. Работал в Аврарате, возвращался в унаследованный дом на Гримма и не замечал, насколько он не на своем месте. Долг перед семьей, обществом, магической Британией. Единственной отдушиной поддержкой была Джинни. Но он, мужчина, и это его обязанность, быть главой семьи, защищать ее, а не прятаться за спиной жены. Сколько же времени потрачено зря на жизнь по накатанной, на жизнь по указке, на чужую, по сути, жизнь. Гарри невольно выпрямился и тряхнул головой. Теперь он был свободен. Никакого министерства в привычном понимании, никакого дома на Гримма. Он глава своего рода, у него свое поместье и своя семья, и он может спокойно заняться фамильным делом, артефакторикой, потоками магии. Губы сами расплылись в довольной улыбке.